Поэтому нормально быть дальновидным. И он говорит: ученики, я хочу вам преподать на этом плохом примере хороший урок. Вот как этот управитель с этих 1-2 дня выжил максимум, чтобы обеспечить свое будущее. Понимаете, через время он пришел к своим должникам и говорит: ты помнишь, сколько ты там был должен и сколько я тебе просил от имени господина своего? Не забудь мне возвратить кое-что. Тем более он сделал их соучастниками свое преступление. Он был очень связан с ними, и они с ним. Он обеспечил свое будущее. Поэтому Иисус говорит: не поступайте несправедливо, не поступайте нечестно, но будьте изобретательны, выжимая с каждого дня, со всех возможностей, своих способностей максимум. И это то, что я хочу вас научить. Многие говорят: если бы мне побольше было помазания, или побольше были бы дары. Но мне всегда хочется спросить: а что ты делаешь с этими дарами, которые у тебя есть? Насколько ты можешь эффективно их использовать? Итак, первый принцип, который сказал здесь Иисус Христос, к сожалению, но это написано в Библии, что сыны века сего мудрее, дальновидней сынов света в своих областях. И дальше он предлагает следующий принцип, номер 2. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Здесь интересно есть сочетание слов. Друзья и богатство. Временное богатство или неправедное богатство и вечные обители. Кстати, слово «неправедное богатство» можно перевести как «изменченное богатство». Богатство или ценности, которые нас предадут. И Иисус говорит: вы на этой земле имеете временные ценности. Допустим, материальные ценности. Вкладывайте их в духовные вещи. Но больше всего вкладывайте в те вещи, которые будут иметь вечную ценность. Я повторю еще раз. Вкладывайте в те вещи, которые будут иметь вечную ценность. У каждого из нас есть материальные блага. У каждого из нас есть способности и возможности. Их можно просто использовать для себя, но можно вложить в тот банк или дать тем людям, или вложить в те области, которые, умноживши, вернут с избытком вечной валютой или ценностями, которые будут цены во веки веков, когда мы придем на небеса. И прежде всего, это ценности души людские. Приобретайте себе друзей богатство неправедным или изменчивым. Иов говорит, что «нах, я вышел с утробы матери моей, нах, и я возвращусь». Практически все нас предаст на этой земле. Наше здоровье, наша красота, наш ум и даже таланты наши потеряют свою силу с нашей смертью. А не только на время. Наши знания, наши возможности, наш опыт. Можно ее хранить просто для себя, завернувши платок. Но можно вложить, прежде всего, в бессмертные души. И вот это вложение в бессмертные души, спасение бессмертных душ, во-первых, это вложение в божественное сокровище. Иисус Христос сказал: то, что вы сделали одному из малых сих, сделали мне. Но если мы приобретаем хотя одну душу через те возможности и способности, которые Бог нам дал, эта бессмертная душа будет ценностью во веки веков. И здесь такое выражение, которое мне трудно понять. Они, эти друзья, примут нас в вечных обителях. В каком-то мере они будут наша слава во веки веков в небесах, наша награда, наше благословение. Ведь настанет день, мы один на один пристанем пред судилище Христовым, глаза в глаза, наедине с Богом. И дела наши пойдут за нами. Почему так ценно вечное и временное? Есть вечные вещи, есть временные. Есть временные вещи, а есть бессмертные души. Почему это так важно, вкладывать в вечные обители? Знаете, я слышу такое выражение, что главное, чтобы спасение. Спастись там, быть у порога дома, в небесных обителях, знаете, перейти только за врата рая и там тихонько где-то там возле ворот посидеть, и то все нормально. Главное, чтобы не в ад. Я хочу сказать, что это не является библейским учением. И вообще это какая-то демоническая мысль. Почему? Библия говорит к верующим людям, чтобы они стяжали себе сокровища, жили так и побеждали так, чтобы наследовать все. Побеждающий наследует все. И я верю, что на небесах мы будем иметь разную славу, разный венец, разную награду. И у каждого из нас будет разное богатство. Потому Библия говорит, собирайте себе богатство. Собирайте себе сокровища на небесах. Мы можем перекладывать, и это дальновидно. И прежде всего перекладывать в вечных душах.